На кладбище одинокий могильщик тихо и мирно засыпал яму, которая стала последним пристанищем старшего дона Муэрта, как вдруг почувствовал некое подобие мыслей в своей голове. И вот какими они были. Хм, как насчет косточки? Ой, о чем это я в таком-то месте? В общем, забудь. Но у тебя ведь есть бутерброды с говядиной в этой, как ее, коробке для завтраков? Почему бы не поделиться бутербродиком с такой славной собачкой, а? Могильщик оперся на лопату и оглянулся. Пыльного цвета дворняга не сводила с него глаз. «Гав?» — осведомилась она.